Журналисты. Вечером я поехал в штаб по вызову командира, не совсем понимая, в чем необходимость этого. Войдя в помещение, я стоял и не знал, куда присесть. Так тут было чисто. «Ты че встал?» «Садись на диван», — сказал мне командир. «Да я весь в грязи в кузове ехал, я лучше на пол присяду». «Не гони! Пошли поговорим в комнату». Командир выделил помещение, которое про себя я называл комнатой психологической разгрузки. Здесь, в частности, стоял телевизор, по которому шло два русских канала. Знакомься, это журналисты с телевидения. «Про Вагнер снимают сюжеты», — указал мне командир на двух человек, которые сидели на диване. «На нас сейчас мода. Единственное подразделение, которое наступает и берет города. При нашем появлении журналисты встали и с интересом стали рассматривать меня и мою экипировку. Ни один из них не был похож на журналиста. Это были крепко скроенные парни в хорошем обмундировании, больше похожие на спецназ внутренних войск, только вместо автоматов они вертели в руках аппаратуру для съемки. Констебль, командир, начальник штаба третьего взвода, поздоровался я с парнями и протянул руку. «Александр», – представился один из них, – «журналист новостного канала. Хотел бы взять у тебя интервью и поехать с тобой на передовую, чтобы осветить вход в Артемовск». «Ну, пока там жарковато, только вчера вклинились. Нужно подождать немного, чтобы поспокойнее было. Можно там у Стеллы с надписью «Бахмут» поснимать, только быстро и вечером или рано утром, когда птицы не летают и снайпера слепые». «Да нам не привыкать». «Как командир скажет», — ответил я и умоляюще посмотрел на командира. «Ладно, решим. Констебля нужно отпустить, у него там все в разгаре», — поддержал меня Крапива. «Мы все обязательно снимем, пока тут и подумаем, как вас туда отправить. А пока можете с ним записать короткое интервью. Он у нас тут с первого дня воюет, коммерсант и психолог по совместительству», — съязвил командор. После короткого интервью я попрощался с ребятами и засобирался назад. «Будешь ехать, яблоко возьми», — сказал мне Крапива и кивнул на пакет с 5 яблоками. «Телевизионный подгон». «Ничего себе, какая роскошь! Возьму пару для себя и Володи». «И вот еще что. Вот тут и тут командир показал мне точки, где лежали наши 200-е. Тут укропы, по данным разведки, вдоль дороги установили ОЗМ-72. Встречал такие мины?» «Конечно. Самая страшная противопехотная мина. Срываешь растяжку, и она, выпрыгнув из стакана на полметра вверх, разрывается и выбрасывает 5000 осколков в радиусе 50 метров. Предупреди своих, когда брать эту улицу будете».